Все воины в зале обернулись ко входу. Их лица выражали отвращение и любопытство одновременно. Только черная стража продолжала безучастно смотреть в пространство. Король Лаэр вновь уселся на трон и взмахнул кубком, требуя еще вина. Двери отворились, и на пороге возникла темная фигура. Хотя ее очертания напоминали человека, это был не человек. Как только он двинулся вперед, воины отодвинулись к стенам, освобождая проход. У создания было темное, плоское лицо. Волосы спадали на лоб, закрывая глаза. Оно было одето в куртку и штаны из тюленей кожи. Оно все время нервно и заискивающе кланялось направо и налево, продвигаясь к тому месту, где стоял Глондит. Губы короля скривились в гримасе отвращения. Он махнул Глондиту рукой. «Пусть быстро говорит и немедленно убирается прочь!» Глондит схватил Нхадрага за жесткие волосы. «Ну-ка ты, тварь, расскажи моему королю, что ты видел своим вторым зрением, выродок?» Нхадраг открыл рот и весь передернулся. «Говори, быстро!» «Я видел другие измерения, не это!» «Ты видел Инфарн? Ад?» — в ужасе спросил король Лаэр. «Другие измерения?» Глаза Нхадрага забегали по залу. «Ага, я видел и Инфарн. Я видел там божество, которое невозможно описать. Но я с ним говорил. Немного. Оно сказало, что лорд Ариох, правитель хаоса...» «Он имеет в виду повелителя мечей», — объяснил Глондит. «Лорда Арага, великого древнего бога». «Божество сказало, что Ариоха, то есть Арага, убил Корум Джаалин Ирсей, Вадхак. И теперь лорд Аркин, хранитель закона, вновь повелевает этими пятью измерениями». Голос Нхадрага оборвался. «Рассказывай дальше!» Яростно рявкнул Глондит, дергая Нхадрага за волосы. «Рассказывай то, что касается нас, мабденов!» «Божество сказало мне, что теперь, когда лорд Аркин вернулся, он попытается полностью восстановить свою власть над этим миром, но ему нужны смертные, которые служили бы его целям. И из этих смертных самый главный и важный — Корум. И еще, что весь народ страны Лив-Манеш, конечно, будет служить Аркину, потому что они уже давно переняли обычаи Шифанхау». «Значит, все наши подозрения оправдались», — произнес король Лаэр с торжеством. «Хорошо, что мы уже начали готовиться к войне против Лив-Манеш. Мы пойдем с мечом на этих выродков, что имеют наглость называть себя сторонниками закона». «Но ты должен признать, что именно мне надлежит уничтожить Корума», — сказал Глондит. Король нахмурился, потом поднял голову и взглянул ему прямо в глаза. «Да!» — он махнул рукой. «Уберите этого вонючего Шифанхау! Настало время призвать пса и медведя!» Сидя на потолочной балке, высоко над залом, кот почувствовал, что шерсть его опять встала дыбом. Ему очень хотелось покинуть замок, но он заставил себя остаться. Он выполнял приказ Джари О'Коннелла, а тот велел ему выяснить все, что происходит в Калинвире. Воины уже столпились вдоль стен, полностью освободив центр зала. Женщин выслали вон. Лаэр слез с трона. Наступила полная тишина. По-прежнему стоя на возвышении, окруженный черной стражей, Лаэр хлопнул в ладоши. Двери растворились, и в зал втащили огромную клетку с пленниками. Среди них были маленькие дети, женщины и несколько мужчин, типичных крестьян. Они растерянно озирались, не понимая, куда они попали и что с ними собираются делать. Огромную клетку, поставленную на колеса, выволокли на середину зала. Дети плакали, взрослые пленники не делали никаких попыток их успокоить. Они лишь цеплялись руками за толстые железные прутья клетки и с безнадежностью смотрели на своих мучителей. «Ага!» — воскликнул Лаэр. «Вот и угощение для пса и медведя! Отличное угощение! Вкусное!» Король явно наслаждался ужасом, который испытывали пленники. Он сделал шаг вперед, И то же самое проделала черная стража. Он облизал губы и изучающе осмотрел пленников. «Пусть их зажарят!» — приказал он. «И пусть запах их жареного мяса достигнет границ инфарно, пробудит аппетит богов и приведет их сюда!» Одна из женщин в клетке жалобно вскрикнула и потеряла сознание. Двое юношей склонили головы и зарыдали. Дети, непонимающие, смотрели сквозь прутья клетки, перепуганные уже тем, что они сюда попали, не понимая, что им уготовано. Сквозь кольца верхней части клетки пропустили толстые веревки, которые затем перекинули через одну из балок, и клетку подняли вверх, к потолку. Крылатый кот передвинулся по балке ближе к стене и продолжал наблюдение. Затем в зал втащили огромную жаровню, которую установили прямо под клеткой с пленными. Глаза воинов вспыхнули в предвкушении жестокого зрелища. Жаровня была наполнена раскаленными угольями. В зал вошли слуги с кувшинами масла и стали лить его на раскаленные уголья. Огромные языки пламени взлетели вверх, объяв и поглотив страшную клетку. Из нее раздались жуткие, леденящие кровь вопли заживо зажариваемых людей. Король Лайраброд расхохотался. Ему вторил хохот графа Гландита Акре. И вся мабденская знать, собравшаяся в зале, тоже начала хохотать. Крики и вопли вскоре утихли. Слышен был лишь рев пламени в жаровне. Воздух наполнился запахом горелой человеческой плоти. Смех тоже стих. Воины в напряженном молчании ждали, что будет дальше. И откуда-то издалека, из-за стен замка, из-за города, из бесконечности мрака, раздался жуткий вой. Кот передвинулся по балке еще дальше в тень, поближе к дверям, через которые он проник в этот зал. Вой приближался и становился все громче. Огонь в жаровне между тем угас, словно под воздействием этого жуткого звука. В зале воцарилась полная тьма. Вой все приближался. Эхо его, отраженное стенами и бесчисленными углами, металось по залу, то замирая, то вновь заполняя собой все вокруг. Затем к вою присоединилось страшное рычание и рев. Эти звуки означали приближение пса и медведя, мрачных и жутких мабденских богов. Все в зале вздрогнули, когда странный свет вдруг излился на пустой трон. И в этом пятне света, охваченное разноцветным, невыносимым для глаза свечением, возникло нечто. Это было чудовищных размеров животное. Оно поводило носом, принюхиваясь к запахам еды, словно предвкушая обильную трапезу. От его огромной туши исходила жуткая вонь. Чудовище стояло на задних лапах, словно подражая собравшимся в зале мабденам, которые, дрожа от ужаса, наблюдали за ним. Великий пес еще раз понюхал воздух, помотал башкой, и из горла его вырвалось ворчание. А из-за стен теперь доносились новые звуки, не то жуткое хрюканье, не то рев. Звуки эти становились все громче. Прислушиваясь к ним, пес склонил голову на бок и перестал поводить носом. На возвышение по другую сторону трона упало пятно темно-синего света, принявшее затем определенные очертания. Перед собравшимися возник медведь, огромный черный медведь с гигантскими закрученными рогами на голове. Медведь раскрыл пасть, и все увидели его страшные, острые клыки. Он поднял лапу и, зацепив клетку, сдернул ее на пол. И тогда пес и медведь набросились на содержимое этой жуткой клетки, раздирая жареную человеческую плоть и набивая ею свои пасти, рыча, сопя, захлебываясь от жадности, хрустя костями. По их мордам текла кровавая жижа. Покончив с едой, они улеглись на возвышении, глядя в зал на замерших в молчаливом ужасе смертных. Примитивные боги примитивных людей. Впервые за вечер король Лайр-Аброд вышел из круга мрачных стражников и приблизился к трону. Опустившись на колени, он поднял руки, обращаясь к псу и медведю. «О, великие боги! Выслушайте нас!» — воскликнул он. «До нас дошла весть, что лорд Арак сражен нашим врагом Шифанхау, который вступил в союз с предателями страны Лив-Манеш, страны, погружающейся в море. Возникла страшная угроза нашему делу, и ваша собственная власть тоже в опасности. Поможете ли вы нам, о боги?» Пес ответил рычанием, медведь продолжал сопеть. «Поможете ли вы нам, о боги?» Пес обвел зал свирепым взглядом, и столь же свирепый блеск, казалось, зажегся в прикованных к нему взглядах мабденов. Пес был явно удовлетворен и, наконец, ответил. «Мы знаем об этой опасности, она даже больше, чем вы думаете!» Голос его звучал резко, отрывисто, слова с трудом выходили из собачьей глотки. «Вам следует как можно быстрее направить все свои силы на уничтожение наших врагов, если вы хотите, чтобы те, которым мы служим, сохранили свою власть и, в свою очередь, сделали вас еще сильнее. Наши капитаны все здесь, о великий пес, а их армии уже стекаются к Калинвиру? Это хорошо, тогда мы пришлем вам в помощь все силы, которые сможем собрать». Пес повернулся к своему брату, медведю. Голос медведя был высок и резок, но его речь казалась более внятной. «Наши враги тоже будут искать помощи на стороне, но им будет труднее ею заручиться, поскольку лорд Аркин пока еще слаб. Ариох, которого вы зовете Арагом, должен возвратиться на принадлежащий ему по праву трон и вновь владеть и управлять этими измерениями. Но для того, чтобы вернуться, ему нужно новое сердце и новая телесная оболочка. Все это вы должны для него добыть. На свете есть только одно сердце и одна единственная телесная оболочка, которая ему подойдет. Сердце и тело его убийцы, Корума, принца в алом плаще. И когда Корум будет пленен, а он должен быть именно пленен, тогда нам понадобятся все известные колдовские чары и заклинания, чтобы подготовить его тело для лорда Ариоха». «Так его нельзя убивать?» — в голосе Гландита сквозило неприкрытое разочарование. «Его надо взять в плен!» — рявкнул медведь. Гландит лишь пожал плечами. «Теперь мы покидаем вас», — сказал пес. «Скоро к вам прибудет наша помощь. Ее возглавит посланник великих древних богов и повелительницы мечей, которая правит иными пятью измерениями. Королева Зиомбарк! Он расскажет вам больше, чем можем поведать мы!» Пес и медведь исчезли. В зале по-прежнему стоял отвратительный запах горелого мяса. Дрожащий голос короля Лайра раздался во мраке. «Принесите факелы! Факелы!» Двери распахнулись, и в зал ворвался тусклый, красноватый свет. Стал вновь виден трон на каменном возвышении, искореженная клетка, потухшие угли в огромной жаровне и трясущаяся, коленопреклоненная фигура короля. Двое стражников помогли королю встать на ноги. Глаза его закатились в беспамятстве. Он, казалось, не сознавал, какая огромная ответственность по воле богов легла на его плечи. Почти умоляюще он взглянул на Гландита. А Гландит широко улыбался. Гландит тяжело дышал, словно пес, наконец догнавший убегающую добычу и вонзивший в нее клыки. Крылатый кот бесшумно пробрался по балке назад к выходу, тихо проследовал по коридору, поднялся по лестнице в верхнюю комнатку башни, затем выбрался на крышу, расправил крылья и полетел назад, в замок Мойдель.